Повелитель теней, том 5, глава 1. Вспышка ярко-зеленого цвета больно ударила по глазам всех, кто смотрел на место, где Глеб, внезапно озверев, принялся преследовать Корделию, а затем их окружила светло-зеленая сферическая пелена, цветом напоминающая молодую травяную поросль, которая спустя несколько секунд банально исчезла, ослепив всех присутствующих. «Что это было?» – взревел Олегус, первым оказавшись на выжженном участке местности, где еще несколько минут назад находились эти двое, Глеб, практик и Корделия, ну или то, что ей притворялось. Изменение голоса, внезапно возникшие из ниоткуда силы, которые Корделия никогда не демонстрировала, заклинание из арсенала магии теней, продемонстрированное прежде только Глебом, все это навевало на крайне мрачные мысли. «Похоже, что магичка совсем не то, за что себя выдавала», произнесла Эллибераут, прикоснувшись к выжженной дотла земле. В нее впиталась некоторая часть магической энергии, энергии, имеющей весьма специфический оттенок, от которого буквально становилось дурно даже черному дракону. Фантомная боль в груди от поражения копьем Лилит вспыхнула с такой силой, что у нее из глаз едва не брызнули слезы. Могла бы, Эллибераут рассмеялась иронией. Гордая и неприступная черная драконесса плачет при одном воспоминании о первой встрече с мальчиком, который младше нее на 1000 лет. «Кто она такая?» – потребовал ответа оборотень. «Я бы спросила, что она такое?» – мрачно добавила Эллибераут, плохо скрывая свое отвращение. Отступив от выжженного круга, земля, под которым начала плавиться, превращаясь в непробиваемый базальт, драконесса натолкнулась на поджидавших ее разумных. «Чем мы можем помочь?» – оказался перед ней фратер Шовель. Бывший паладин бога виноделия выглядел мрачнее тучи, но в то же время всем своим видом показывал, что готов с места кинуться в бой, как и стоящая подле него гарпия, брат с сестрой Аланды. Но только лишь они выражали подобную непоколебимость кинуться в сражение, не разбирая дороги. Они, да Легус, с ненавистью смотрящий на следы телепортации, мышцы под кожей оборотня ходили буграми, как если бы он сдерживался от желания обратиться сию секунду. Что произошло? Требовательным тоном поинтересовался подошедший к ним со своей подругой посол Дроу. Куда пропал практикой ваш маг? Вторил ему Намар Син, держа руку на своем мече. За его спиной держалась ментальный маг, которой твердость характера давалась настолько сложно, что это было видно невооруженным взглядом. «Скажи мне», — потребовал паладин с кальяном, затягиваясь так, что ему бы даже гномы, известные любители покурить, позавидовали бы, «это ведь не то, о чем я думаю, не правда ли?» Кажется, смелости задать вопросы хватило только у этих троих, остальные же стояли за их спинами и молчали, но их взгляды были красноречивее любых слов, какие они могли из себя выдавить. Эллибераут оглядела собравшихся. Тревога, опаска, недоверие, растерянность. В той или иной степени они наблюдались на лицах каждого. Доверившись Глебу, понадеявшись на него, эти разумные фактически вручили ему свои жизни. А он, Корделия, оказалась не той, за кого себя выдавала, твердо произнесла Эллибераут, борясь со внутренним дискомфортом. Эти следы, она указала на обожженный участок за своей спиной, указывают на применение магии перемещения. Это телепорт магии теней, выдохнул клубы дыма Фист, ткнув в ее сторону мундштуком. Магия высшего порядка, так умели лишь демоны. Что за игру вы тут затеяли? Восклицательные и вопросительные знаки, я требую ответов. Воздух со свистом рассек двуручный меч, нацеленный на горло мужчины. Никто не умел ничего сделать, а оружие Эллибераут уже застыло у шеи сорвавшегося паладина. «Два раза повторять не буду», — громко и четко произнесла драконесса. «То, что произошло, случилось не по нашей вине. Глеб, очевидно, разоблачил маскирующуюся под человека демонессу, которая телепортировалась вместе с ним. Куда и зачем, я не знаю. И что же нам теперь делать?» — спросила рыжеволосая девушка Ментал. «Мы надеялись на то, что практик спасет нас, а теперь его нет». Посол Дроу ощерился. «Каждый раз, когда они так нужны, их нет. Что теперь делать моему народу?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Что делать нам всем?» – спросила Диана Аланд, крепче сжимая свой щит. «То же, что и задумали», – сказала Эллибераут. «Собираем вещи и готовимся к отбытию из этой провинции». «Без Глеба?» – удивился фратер. «А если она, кем бы она ни была, захочет его убить?» – спросила Милена. «Хотела бы, сделала это уже 1000 раз». Покачала головой Эллибераут, возвращая свой клинок в ножны. Паладин тут же бросился трогать свою несчастную шею. Если забрала с собой, то ей от него что-то нужно. А раз так, то он будет жив, пока она не получит желаемое. И что тогда? Спросила Инмей. Не знаю, честно призналась Элиберут. Разберемся во всем по порядку. Для начала, уходим отсюда туда, где нас не будут искать. И где же такое место? Поинтересовался Дроу. Учитывая, что на нас охотится весь Восток и полоумная принцесса эльфов, чьи ресурсы практически неисчерпаемы. Элиберут скрипнула зубами. «Меньше слов, больше дела», — заявила она. «Сперва соберите все припасы. Затем, я покажу вам дорогу к спасению». Многие мужчины, особенно юного возраста, мечтают о том, чтобы после признания молодая и прекрасная девушка бросилась им на шею. Еще недавно я и сам был таким же. Вот только последнее признание и последний бросок ко мне на шею как-то не особо походили на романтичную историю. По крайней мере на ту, в которой я был бы не прочь принять участие, уж точно. Едва я понял, кто передо мной, кто скрывался все это время в теле Корделии, как Лилит бросилась на меня. Подчиняйся мне, пожиратель душ, может быть, я бы отбился. Действуй на нее хоть что-то, что имелось в моем арсенале, не требовало больших сил и не было придумано ей, я бы справился. Но, по факту, практически все, что я делал, все, что использовал последние недели, клинок, магия, все было придумано Лилит. А она уже доказала, что ее собственные заклинания на нее не действуют. А потому и столкновение наших тел, мое припечатывание к барьеру и долгий, протяжный поцелуй, которым Лилит, словно вампир, присосалась ко мне, оказался неожиданным. Как и боль в груди, которая всколыхнула мой источник настолько сильно, что я едва не потерял сознание. Ощущение было чем-то похожее на резкий забор крови из вены неопытной медсестрой. На мгновение перед глазами все померкло. Лишь ослепительная бело-зеленая вспышка смогла пробиться сквозь эту темноту. Ощущение стремительного падения в бездну, от которого захватило дыхание. Следующее, что я почувствовал, это сильный удар о что-то твердое в непроглядной темноте. Ноги словно с бетоном встретились, драконий доспех принял на себя весь удар, но физику даже в мире меча и магии не обмануть. Колени словно податливое тесто согнулись, отчего мое тело повстречалось с холодным, твердым и подозрительно гладким материалом. И все это, в кромешной темноте. Поводив руками по сторонам, понял, что лежу на чем-то, а кожа подсказала, что это ни разу не холодный материал, он ледяной. Сквозь морок перед глазами начали проступать слабые очертания чего-то массивного, я бы даже сказал монструозного. Откуда-то лился едва побеждающий темноту свет, но даже его оказалось достаточно для того, чтобы увидеть пар своего дыхания. Кожа лица как будто соприкасалась со льдом, как если бы я оказался настолько глуп, что решил на крайнем севере лизнуть детскую площадку. Осторожно опершись на руки, попробовал оторвать лицо. Получилось. Судя по ощущениям, даже кожу не оставил на полу. Назовем то, на чем я лежу, условно полом. Потому что где я, на чем нахожусь и как сюда попал, в душе не е. Со звуком, который обычно сопровождают свои шумовые представления фокусники и ниндзя в фильмах, тьма вокруг меня начала расступаться, уступая место блеклому свету. Лился он из пары десятков массивных восковых свечей, расставленных передо мной. Но, если повернуть голову, то можно увидеть, что они расставлены на напольных подсвечниках по обеим стенам залы, в которой я оказался. Как раз за колоннами, которые и вовсе будто вытесаны из одного куска мрамора каждая. Но, подобное я видел и в нашем мире, Исаакиевский собор, например. Меня больше волнуют местные свечи, обычные на вид, но их желто-зеленое пламя подсказывало их истинную природу. Одновременно с этим мой источник, дающий о себе знать ощущением тупой боли, словно клинком пронзили, отчего я едва не заорал в голос. Мужика, конечно, проявил, стерпел, но едва-едва. Боль была адской, но в то же время ощущение улетучивающейся из меня магии преобразило место, в котором я находился. Легкие вуф-ф-ф начали нарастать с каждой секундой, и уже через десяток темнота вокруг меня окончательно отступила, явив при этом картину, от которой одновременно бросала в дрожь и ярость. Помещение, в котором я оказался, словно прямиком из фэнтези. Хотя да, чего ж я хотел-то, не в том мире нахожусь, чтобы воспринимать все как сказку. Для меня, к сожалению, это отнюдь не славная сказка про победу добра над злом. Здесь, мать его, зло повсюду. А тот, кто утверждает, что он добро, так и вовсе, гнида редкостная. Прямо передо мной виднелся высокий арочный коридор, на стенах которого как раз и горело большинство свечей. Справа в стене виднелся витраж из простого стекла, сквозь которое я мог различить полную луну, едва скрытую дымкой темных облаков. Мгновение, и черное небо расчертило ослепительная молния бело-зеленого цвета. Магия практиков. Полированный мраморный пол, на котором в отблесках факелов можно было заметить колдовские руны, зеленоватое свечение которых померкло. Геометрические узоры, похожие на переплетающихся змеек из древней игры. Все это змеиное гнездо заключено в широкий круг сероватого камня, абсолютно чистого на вид, но я заметил остаточное излучение магических глифов, что таяли с каждой секундой. Портальный круг, определил я назначение магических изображений на полу. Получилось со второй попытки, потому что глифы и руны это одно, но для точности работы такого магического приспособления необходимо кое-что большее, чем размалеванные старинными знаками полы. Индивидуальная лунная метка, еще одна магическая структура, плетение, которое, по древним тестам, должно было действовать как антенна-приемник. Неправильно запомнил и нарисовал узор лунной метки перед переносом, в лучшем случае тебя забросит куда-то еще, где есть портальный круг, но обычно просто разрывает на куски. Похоже на то, что когда меня ослепило, Лилит как раз и нарисовала метку, и очень надеюсь, что она не ошиблась с координатами. Твою мать, обернувшись так быстро, как только мог, и едва не грохнувшись от головокружения, я убедился лишь в одном, Кордели Лилит рядом не было. Не знаю где она, но паскуда исчезла, как и пожиратель душ, как и эльфийское оружие. Блеск, мать ее, я неизвестно где, а из оружия у меня только источник, который взрывается болью каждый раз, когда я пытаюсь к нему обратиться. Замечательно, твою мать. Ну, сука демоническая, я доберусь до твоей задницы, прошипел я, когда очередная попытка обратиться к магии привела к боли в висках, зато в коридоре разгорелось еще больше свечей с их поддельным светом. Поддельным потому, что они не давали тепло, и воск или жир, из которых они были сделаны, не таял. Пламя свечей это, мать его, магия. Сука, здесь даже дрянные свечи на магии работают. Не знаю как, но ты за это заплатишь, дрянь. Выбравшись за пределы портального круга, я рухнул задницей на ступеньки, ведущие к витражу. Нужно было отсидеться, заодно как следует осмотреть портальный круг. Он не может существовать в одном экземпляре, если я правильно помню. Минимум два, максимум, столько, сколько не жалко. Конечно, если нашлись дебилы, которые обменяли свою жизнь на то, чтобы запитать эту штуку для первого переноса. Сука, как же больно. Грудь болела так, словно на нее кто-то наступил острым каблуком и медленно так проворачивал его в ране. Понимаю, что это место из меня вытягивает магию, но ничего с этим поделать не могу. Даже двигаться сил нет, нужно немного передохнуть. Если все упростить, то сам круг это не сколько круг, сколько десятки кругов, разбитые на сегменты и объединенные в каком-то невероятном абстракционистическом стиле наркоманом-затейником. Не зная его природы, можно было бы подумать, что это всего лишь такое украшение на полу, дескать, мозаика. Но в магическом зрении прекрасно видно глифы и руны, и только так его и можно распознать. Похоже, что я инстинктивно перешел на магическое зрение при появлении здесь. Я в жизни никогда не видел, чтобы такая магическая конструкция не просто работала, но и существовала на Земле, лишь благодаря своему навыку книжного червя, слишком слабого, чтобы отправиться на войну с ангелами. Я видел описание этого в древних книгах. Зал портального круга. В голове мелькнул разговор с Гекатой по этому вопросу. «Почему же у нас нет ничего подобного?» Спросил тогда я ее, тыча пальцем в описании работы круга. «Здесь написано, что он в состоянии отправить любого практика или демона в любое место за доли секунд. Мы могли бы доставлять подкрепление прямо на поле боя, даже забросить свой десант прямо в тыл ангелам и...» Глеб, Геката всегда смотрела на меня с выражением легкого сочувствия, как будто разговаривала с душевнобольным. «Эта магия опасна уже одним только своим фактом существования. Лишь сильные практики, настоящие практики, могут пользоваться портальным кругом. Он буквально высасывает энергию твоей души, чтобы осуществить перенос. Теперь стало понятно, почему я так паршиво себя чувствую. Как будто вчера мне было настолько себя не жалко, что я на вокзале у бабули купил пластиковую бутыль самогона, откровенно несущего химией за версту, купившись на традиционное. Сынок, я уже 50 лет гоню, чистейшая и голова не болит. Голова, Кстати говоря, в самом деле не болит, зато внутренности будто взрываются изнутри. Не припомню, чтобы в книгах были записи о дискомфорте после перемещения, но об этом могли и умолчать. Раз портальный круг вытягивает энергию души, которая, на секундочку, у меня так-то повреждена, то неудивительно, что мне херово как после попойки с трансвеститами. Сам не участвовал, но кое-кто из бывших лучших друзей с подобным дерьмом сталкивался. Почему-то не рассказывал подробностей, и даже не хочу думать почему. Посидев какое-то время на ледяных ступенях, которые уже и не казались такими обжигающе холодными, я решил, что пора бы двигаться дальше. Сидя на одном месте сдохнуть как-то неспортивно. Стоило подняться, как меня начало шатать в стороны, как одинокую иву на высоком берегу во время шторма. Сделав пару шагов назад, чтобы не рухнуть плашмя, понял, что недооценил количество ступеней и все же завалился на спину, как раз у основания витража. Как ни странно, но мне полегчало настолько, что даже головокружение прошло. Боль в груди подутихла, но ощущение выкачивания из меня жизненных сил не пропало полностью. Опираясь на древнее окно, поднялся на ноги. Взгляд зацепился за залитое лунным светом пространство за окном. Пусть стекла и мутноваты, но открывшийся мне пейзаж сложно было переоценить. Монументальные и, надо быть честным, заставляющие глаз зацепиться за их холодную, мертвую красоту постройки. Средневековый стиль, серо-зеленый камень, в лучах бледного бело-зеленого свечения луны создавал впечатление полного запустения, безжизненности огромного города. Башни, постройки, мостики, мостовые – все это было пустынным, заброшенным, но находящимся в прекрасном состоянии. Как будто жители этого города просто взяли и ушли разом по своим делам. Ни единого огонька света в окнах, ни одного блистающего цветом зеленого дворика или хотя бы деревца, кустарника. Нет, я видел насаждения, даже кроны у деревьев ухоженные. Но они настолько сливались с общим пейзажем, что тоска нападала. Все мертвецки бледные, безжизненные. Как будто из этого места высосали все цвета, всю жизнь, оставив лишь скорлупу. Прочную на вид, но тронь ее, и все развалится, оставив после себя лишь горстку пепла. Кое-как из общей гаммы увядающей болотной ряски выделялась черепица башен своим бледно-коричневым цветом, но даже это не могло в полной мере сгладить ужасающее впечатление от увиденного. Мертвый город, но не разрушенный войной, я не видел ни следов обрушения, ни мертвых тел, ни даже пробитых ворот или стен. Здесь вообще ничего не происходило, ни сражений, ни пожаров, ни штурма стен. Город просто покинут, заброшен, причем очень давно. Сквозь арочные мосты можно было увидеть вершины ближайших скал, но и они были лишь кусками камня. Ни единого движения не угадывалось на всей площади, сколько ни напрягай глаза. Никаких флагов на шпилях, никаких гербов или чего-то подобного на стенах или домах. Даже вывесок на лавках нет. Про указатели улиц вообще даже не упоминать, этого я не видел и в Муннезе, а там жизнь била ключом. «Надеюсь, я не в местном средневековом магическом Чернобыле», – пробормотал я, отворачиваясь от наводящей уныние картину, и сразу заметил ее. Она стояла у ступеней витража, с невинной улыбкой на губах и по-детски распахнутыми глазами. Прикушенная нижняя губа, едва ли не на носочки встает, чтобы приблизиться ко мне, но не решается даже ступить на самую низкую ступень. Но совсем другая дорожная одежда, распущенные рыжие волосы, никакого обнаженного оружия, но на поясе болтается явно зачарованный клинок, не имеющий ничего общего с клинками демонического происхождения. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, что-то нет. Особенно, если посмотреть на неподдельно одухотворенное лицо, лучащиеся искренней радостью встречи, и руки, сложенные поверх груди в молящем жесте. «Наконец-то я вас нашла», — промолвила девушка, опускаясь на одно колено. «Я пересекла все гиблые земли, сражалась с нежитью, отреклась от своей прошлой жизни, лишь бы прибыть сюда и познать запретное. Молю, практик, возьмите меня в ученики, научите быть сильной, чтобы дать отпор тому злу, что творится вокруг нас. Ради бога, что ты несешь, женщина!» — скривился я, спускаясь по ступеням и схватив ее за плечо. Неожиданно легкая, она оказалась на ногах, но с замиранием сердца и завороженным взглядом смотрела мне прямо в глаза. Но секунду спустя, потупив взор, продолжила нести бред. «Боги! Боги лживы, им плевать на всех. Они не видят, как наш мир катится в пропасть. Мы молимся им, отдаем нашу силу, а они лишь игнорируют нас. Прошу, обучите меня своему искусству. Я потеряла все, полагаясь на лживые обещания семерых. Я хочу отомстить, я хочу справедливости. Во всем мире лишь вы могли бороться с ними на равных. Схватив ее за оба плеча, я как следует тряхнул рыжую. Корделия, не в силах сдерживать свое раздражение, я заорал ей прямо в лицо. Лилит, или кто ты там еще, хватит играть со мной в игры. Энно, девушка моталась в моих руках как тряпичная кукла, не понимающе смотря на меня. Вы же знаете мое имя, я, но я впервые вас свижу, господи Ин. Почему-то я ей поверил, по крайней мере потому, что не ощутил в ней той самой силы, которой девушка буквально сочилась до переноса. Здесь что-то происходит, что-то, что я не могу понять здесь и сейчас, но девушка здесь явно не просто так оказалась. Как минимум мне нужно узнать от нее хоть что-то об этом месте. Если она, это она, а не очередная уловка Лилит, то я хрен его знает, что тут происходит, и в какие игры решила поиграть демонесса. Но здесь и сейчас Корделия мне не враг, а потому я прекратил встряхивать ее и без того больную голову, или уже не больную, оставив девушку в покое, посмотрел ей прямо в глаза. Она хлопала глазами, совершенно не понимая, что происходит и почему я так себя повел. Собственно, будь я на ее месте, то решил бы, что или передо мной псих, или я чего-то не понимаю. Я лучшая в магической академии людей, тихо добавила девушка. Я убила больше нежити, чем воины всей северной провинции, и, если я не впечатлила вас, господин, то, скажите мне, что следует сделать. От нее пахнуло магией, а в глазах появилась сталь. Я готова служить вам, делать все, что потребуется, но прошу, дайте мне силу, чтобы отомстить моим врагам. Я не уйду из Дуар-Мартуна ни с чем. В голове как будто щелкнуло, и осознание стало для меня столь шокирующим, что я рухнул на задницу, обхватив голову руками. Дуар-Мартун, город-крепость практиков, их столица в гиблых землях, куда я и должен был направиться по приказу Гекаты. Корделия была здесь в прошлом, и после этого она изменилась до неузнаваемости. Похоже, я догадываюсь, в чем тут дело. Дерьмо, какое же тут происходит дерьмо. Как же мне хочется знать, что я ошибаюсь. Но проверить это можно лишь одним способом. Корделия, негромко обратился я к девушке. Как давно ты закончила магическую академию? Чуть больше года назад, мой повелитель. Но мне нет равных, добавила она. Но я слишком слаба, чтобы отомстить семерым. Магия, которая участвовала в последней войне, словно изъята из всех учебников. Нас как будто лишили самого сильного оружия, и я думала, что найду его здесь. Сука, сука, сука, ты его нашла, рассмеялся я, запрокинув голову назад, но не потому, что мне весело, а от понимания своей беспомощности и положения, в котором оказался. Хохот разносился под сводами портального зала, усиливаясь из-за особой акустики. Спинсриф, как бы ни храбрилась, все же сделала шаг назад, сплетая какое-то защитное заклинание перед собой. Ну да, я сам не верю в то, что смогу удержать свой разум в стороне от безумия. Мать твою, Корделия, ты нашла эту суку сотню лет назад и отдала ей свое тело. Лилит, тварь, лучше тебе сдохнуть раньше, чем я найду тебя. Пысы, приношу извинения, но книга имеет проблемы с вычеткой, собственно, це не баг, це обычное мое состояние. Так что можете скидывать ошибки в комменты, буду оперативно править. Желающие взять на себя работу редактора быты по этому циклу получат ништяки, о которых мы сможем договориться. Глава 2. Несмотря на то, что большую часть ее истории я уже слышал, Корделия щебетала за спиной без умолку. Пару раз я ее одергивал, но помогало не сильно. Минут через 15, самые большие, через полчаса, девушка снова начинала говорить о себе. И вот тут очень интересно выходит. Для любителей исторических хроник, род Корделии во времена ее юности был одним из могущественнейших на Западе. Они были потомками какого-то славного боевого мага времен последней войны, после которой получили почет, славу, титулы, земли. Вот только время шло, старое забывалось, род ослабевал. Предок хорошо известных мне брата и сестры Атил решил было взять Корделию в жены, благо что у девицы появились регулы. «Женщина, твою-то шею», — взмолился я, — «мне-то зачем знать, когда у тебя месячные пошли? Чтобы вы понимали, пусть я молодо выгляжу, но вполне достойная партия и могу подарить вам наследника Дуар-Мартуна», — на честном глазу рассказала дамочка. «Наш ребенок будет могущественным магом и...» На секундочку представил, что мне скажет Олегус, когда узнает, что я его ненаглядную обрюхатил. И ведь чертовка не так проста, как кажется. Одно дело, если бы она разыгрывала да нельзя влюбленную в меня простушку, я бы ее точно послал в ад. Но нет, с ее точки зрения Корделия предлагает вполне адекватную по местным меркам сделку. Магические дары очень часто передаются от родителей детям, при этом значительно усиливаясь при определенных обстоятельствах, каких именно знают лишь мудрейшие маги в мире. Но, что-то мне подсказывает, что любой школьник, который не прогуливал биологию в средних и старших классах, объяснит на пальцах метод генетической совместимости. Магия, она почти такая же, как и резус-фактор крови. Совпадает, окей, одной проблемой меньше. Не совпало, держи карман шире, сейчас будет головная боль. Невозможность выносить плод, внутриутробная гибель плода, мертворождение. Магия, она тоже своего рода наука, и не терпит издевательств над своими законами. При определенной доле сноровки и магических знаний, конечно, можно обмануть законы мироздания, но вот последствия. Девушка разумно умалчивала о том, что ее дар запросто может конфликтовать с моим, а потому даже гипотетического дитя может и не быть. Хотя даже местные магические акушеры знают простое правило: наследуется тот дар, у кого из родителей он сильнее. Так думаю, если дары родителей еще и не конфликтуют между собой, то получится интересный для вивисектора гибрид. Так или иначе, но Корделия достаточно хитра, чтобы, получив отказ в обучении, продолжать свои попытки добиться от меня великой мудрости и знаний. Угу, мне б самому не помешали. Только, чур, без отгулов 9 месяцев длиной. В общем и целом, спинсрифы тщательно культировали свою кровь, усиливая ее за счет браков с дальними родственниками. Обычная практика местной аристократии, в нашей истории тоже так делали. Что из этой туманной идеи инцестов получалось, можно посмотреть на портретах европейских средневековых монархов. Урод на уроде. Корделия оказалась единственным ребенком у своих родителей, мать банально не смогла больше родить и выносить детей. Бастарды отца тоже не выживали, из-за чего патриарх дома принял решение, что правило, по которому девушка уходит в дом своего супруга, на них не работает. А вот муж Корделии в семью жены входит, что называется, с концами. Логично, без наследника мужского пола дом спинсриф окончательно загнулся бы. Принять мужа со стороны и надеяться, что последняя вроде родит мальчика и передаст ему свои способности, довольно трезвая мысль. С точки зрения отца Корделии, конечно. А вот потенциальным женихам, среди которых в лидерах были Атилы, предки Дианы и Франца, такой расклад не понравился совершенно, и они решили получить свое силой. А кому не нужен инкубатор по производству магов такой силы, какая есть у Корделии? Всем нужна. Вот эти все и решили вопрос силой, напали со всех сторон и поубивали всех несогласных в семье Корделии. Королевская семья так вовсе была заводилой в этом мероприятии. По признанию самой Корделии, выжила она только благодаря колдовству своей матери, но какому именно, она не сообщала. Да мне, собственно, вовсе плевать на такие подробности. По оговоркам понял, что за Корделию выдали какую-то другую девушку, служанку. Сама же спинсриф сбежала, а служанка — грустная история. Подмену раскрыли, но свадьба состоялась для демонстрации законности отъема владений дома спинсриф. После чего, ложная Корделия была умерщвлена, якобы отравлена врагами, честь стать которыми выпала кому-то из домов, кого безутешный вдовец намеревался лишить всего и подчинить себе территории. Энда, чудные дела в Аурхиме, власть, закон, ПФФ, не смешите. Кто силен, тот и прав. Впрочем, это все частные случаи, а общие правила этого мира меня особо не интересовали. Я должен был попасть в Дуар-Мартун, и вот, я здесь. Вот только тут не горит неоновых вывесок и указателей, которые бы подсказали, что именно мне нужно было найти и забрать. Вот только это не самая главная беда. Есть проблемы поважнее. Например, понять наше местоположение. Нигде, здесь и так все понятно, в столице демонического царства на севере. Здесь вопрос гораздо тоньше. Так значит, ты говоришь, что прибыла в Дуар-Мартун неделю назад. Оборвал я рассказ девушки о том, какая она молодец, сменила имя, затерялась среди простого народа, втерлась в доверие и услужение какой-то знатной семье на Востоке, и под их прикрытием обучилась в магической академии, как будущий слуга и защитник дома. Проблема заключалась в том, что после выпуска девушка, вернувшись из столицы, не успела чуть-чуть. Наместник Востока объявил ее покровителей мятежниками и устроил локальный геноцид отдельно взятого дома. Ситуация, как оказывается, не столь рядовая, как могло бы показаться. Король людей безоговорочно доверяет наместникам, и те управляют частями страны от его имени всей полнотой неограниченной власти. Обвинения в измене даже оспаривать никто не будет, если не успел обратиться к королю и добиться прощения, либо доказать, что ты невинен, а все остальное лишь наветы, милости просим в загробный мир. Как я понял, именно после второй потери у Рыжульки появилось горячее желание отомстить правящей династии людей, а потому она рванула на север в поисках могущественных тайных знаний. В гиблых землях я больше месяца, смешно наморщила носик девушка. Несколько раз едва не померла, дважды приходилось лежать в магическом сне, чтобы исцелиться после атаки одного лича, преследовавшего меня. Но в самом городе, да, я около недели. Просто, тут сложно ориентироваться, когда все такое. Магичка замялась, думая, что оскорбит меня точным определением. Здесь как будто на очищенной скотобойне, высказал я свое мнение. Всех будто вырезали, помыли, почистили, а затем оставили как есть. А вы разве не знаете, что здесь произошло, господин? Удивилась девушка. Без понятия. Но вы же практик, это ваш родной дом. Мой дом дальше, чем ты можешь себе представить. А здесь я оказался благодаря одной стерве, пародирующий великого комбинатора. А кто это? Стерва или комбинатор? Ну, про первую вы уже сказали, что так называете госпожу Лилит, почесала носик Спенсриф. А вот Коркон-ком, комбинатор, подсказал я. Да, он самый. Никогда не слышал о таком волшебнике, призналась она. Он из Хейма или из Аура. Тебе все равно с ним не встретиться, вздохнул я. Если нет чемоданчика с деньгами или дюжины стульев. Чедаманчика, а что это такое? Забей, махнул рукой я. Что и куда? Ты меня специально бесишь? Нет, господин, я просто пытаюсь понять вашу мудрость. Захлопала честными глазами юное дарование от мира магии. В общем и целом, могу сказать, что нынешняя Спенсриф, это не тот губитель интеллекта в промышленных масштабах, с которой меня свел магус Кривой. Пока в ней сидела Лилит, тормоза у Кордели отсутствовали напрочь. Это же ее версия гораздо менее приставуча. Но вот любопытно настолько, что от этого аж подташнивать начинает. И это единственное напоминание о том, что у меня есть желудок. Потому как аппетит и чувство голода пропали после появления в Дуар-Мартуне. Подозреваю, что это связано с небольшим, но постоянным расходом моей магии, но точного ответа не имеется. Основываясь на информации, полученной от Кордели, вариантов всего два. Или психованная сука забросила меня в прошлое, и я познакомился со Спенсриф до того, как она стала вместилищем аурной проекции Лилит. Или же демоническая шалашовка забросила меня сюда вместе с Корделией, но оставила ту. И в том, и в другом случае имеется два вопроса. Зачем и какого хуя? Сестрица Гекаты при нашей последней встрече давила на то, что еще не время узнать от нее ответы, что она мне не враг и все такое. Но и союзничеством от нее в данный момент не особо попахивает. Подозреваю подставу я. А еще, даже не догадываюсь, где искать ответы. Сколько времени мы бродим по залам Дуар-Мартуна тоже не знаю, потерял счет времени. Корделия говорит, что нашла меня в центральном комплексе зданий, вроде бы как местный дворец. И пришла она сюда, увидев огни, которые горели над замком. Зеленые огни, бьющие из окон центральной башни, методом научного тыка, то есть отысканием балкона и наблюдением за крышами, мы пришли к выводу о том, что зеленое свечение до сих пор присутствует. Более того, оно распространяется по всему замку сверху вниз. Печенкой чую, что все взаимосвязано. Но каким образом и для чего это происходит, неясно. По рассказам Кордели, зеленые огни над Дуар-Мартун издревле считались людьми плохой приметой. По легендам это указывало на присутствие в гиблых землях практиков. Кто-то вывешивает стяги, кто-то трубит во все горло, кто-то рассылает гонцов, ну а у кого-то город светится как новогодняя елка дальтоника. Смысл этих оповещений всего один – сказать и друзьям, и врагам, что в городе есть шериф, то есть практик или демон. А раз они оба проходили под категорией враги людского народа, то не нужно быть гением, чтобы понять дальнейшие шаги. Паровозы лучше всего уничтожать, пока они еще паровозики. Так же и с могущественными врагами, которые успели попить кровь. Нужно напасть, пока враг слаб. И, раз местные вполне обоснованно считают, что практики и демоны это злобное зло, то вскоре здесь будут разведчики, а следом за ними в гиблые земли рванет целая армия, чтобы разбить один маленький паровозик, пока он не стал кушать железнодорожную растяжку. Впрочем, немного времени у меня есть. Неясно, в каком мы сейчас времени, и я подозреваю, что все же в настоящем, так как никогда не слышал, чтобы Лилит могла манипулировать временем, но горящие огни Дуар-Мартуна явно местных взбудоражат. Да, единым фронтом они, если и выступит, то не скоро. Разобщенность у них огромная, так что нужно поспешить, найти самое ценное и свалить отсюда, пока не набежали как минимум разведчики. Конечно, у них явно будут большие проблемы с тем, чтобы добраться до Дуар-Мартун сквозь гиблые земли. Корделия смогла пробиться, потому что является сильным магом, одним из сильнейших, если быть честным. Но даже она едва не померла. Будет послан какой-нибудь сильный отряд, который знает, что нежить лучше крушить либо специальными заклинаниями, либо грубой физической силой, тогда дело плохо. Конечно, личей и прочих тварей они полностью не перебьют, но уж проложить дорожку сумеют. Знать бы только с гарантией, в каком мы времени, в прошлом или настоящем, и уже от этого планировать детально. Потому что если первый вариант, то дело плохо. Корделия изрядно проредила нежить, а значит, пока какой-нибудь лич не возьмет зачищенную территорию под свой контроль и не нагонит туда орды немертвых, то от границ севера до Дуар-Мартуна словно шоссе проложили. Если же мы в моем настоящем, то, надеюсь, нежити здесь намного больше, чем сотню лет назад. Ведь могли бы, люди давно зачистили эти места и сравняли город практиков с землей, но ограничиваются лишь поисками древних артефактов, да и то, ради эльфов. Значит, по каким-то причинам не могут ворваться сюда и решить свою древнюю злободневную проблему. Учитывая то, что было сказано о будущем правителе людей, принимая во внимание силы Магуса Кривого и интересы эльфов к гиблым землям, становится непонятно, почему все началось именно сейчас. Прошли сотни и сотни лет, а Дуар-Мартун заинтересовал сильных мира сего только в то время, когда в Аурхиуме появился именно я. Складывается впечатление, что для осуществления какого-то плана, который каждый у сторон свой, потребовалось появление практика в этом мире. Геката сделала все, чтобы этим практиком был я, тот, кто не мог и рассчитывать на подобное. И уж тем более, даже в страшном сне я не мог представить, что найду подход к своему источнику, обучусь таким могущественным заклинаниям, о которых лишь в книгах на земле читал. Почему сейчас? Почему Лилит притащила меня сюда именно в этот отрезок времени? Почему Вольдемар начал свою некроманскую одиссею именно тогда, когда я в Аурхиуме? В совпадение я верю, но все происходящее больше походит на чей-то дьявольский план. План, по которому на моем пути к Дуар-Мартуну появляются разумные, каждый из которых что-то может мне дать. Силу, умения, знания. То, что у меня бы никогда не получилось освоить на земле. Как будто все, что было до сих пор, это какое-то обучение, как в компьютерной игре. И сейчас меня подводит к финальному испытанию. Есть у меня предположение о том, каким оно будет. Но для уверенности, следует кое-что узнать. Корделия, я остановился посреди коридора, и следующая за мной девушка буквально впечаталась в мою кирасу. Скажи мне, кроме нежити ты встречала еще какие-нибудь ловушки или защитные заклинания на пути сюда? Еще бы, потирая лоб, произнесла магичка. Каждый акр земли пропитан энергией тени, и никогда не угадаешь, что за сюрприз тебя может ждать. Или дерево окажется мимиком, или груда камней обратится плюющейся кислотой виверной, либо прямо из-под земли появятся отряды немертвых. А ты-то как прошла, удивился я. Я знаю, что ты довольно сильная, но, будь твой род способен на нечто подобное, то люди давно бы уже проникли сюда и закончили начатое. Только если поверит в могущество демонов всем сердцем, ответила девушка. То есть, в библиотеке Академии я прочитала древнюю книгу, согласно которой кто-то много лет назад проник в Дуар-Мартун, и смог сделать это лишь потому, что пообещал всего себя отдать темным искусствам, служить и почитать демонов, стать проводником их воли, отказавшись от своих богов и молитв им. Говорят, что так делали люди на севере, когда пришли первые демоны, и лишь так они могли выжить в гиблых землях. Всех остальных живых здесь ждет только смерть. Но стоит лишь хоть раз обратиться к богам, даже в пылу горячки, защита перестает действовать и нарушитель будет убит. И ты, так понимаю, не нарушила данного слова, уточнил я, продолжая двигаться по полутемным коридорам Дуар-Мартун. Тут уже стоит благодарить за магические светильники. Пусть они и пожирают мою магию, но хотя бы не приходится бродить в темноте. С уровня, где есть окна, мы уже ушли давным-давно. Сразу после того, как исследовали местные донжоны, не обнаружили на его вершине ничего, что могло бы заставить окна сиять зеленым светом. Излучение изнутри вообще не видно, словно оно возникает уже за ставнями, а не внутри башни. «Я хорошо мотивирована, чтобы быть здесь», – рассеянно улыбнулась девушка. «Так что, назад пути нет никакого, поэтому даже смысла вспоминать прежних богов не было. Если они допустили такое с моей семьей, которая верила в них, как они помогут мне, отрекшейся от них?» «Логично звучит», – вздохнул я. «Еще бы понять, кто сюда проник до тебя и что им было нужно. Мы как раз свернули в один из коридоров, заканчивающийся массивной каменной аркой. Внутри меня что-то словно вздрогнуло, а волосы под броней встали дыбом, как если бы я приблизился к источнику электричества высокого напряжения. Внутри как-то все похолодело, и я остановился. Рыжая на этот раз оказалась проворнее и уберегла себя от случайной травмы. «В чем дело?» – спросила она. «Проход как проход, мы уже все обыскали, но ничего не нашли. Наверное, стоит поискать ниже». «Что-то не так», – с сомнением произнес я. «Этот проход не такой, как все. Я чувствую исходящую от него опасность». «В каком это смысле, господин?» – спросила Корделия. «Я ничего не чувствую, нужно идти». «В том-то и проблема», – признался я. «Я тоже ничего не ощущаю, а так быть не должно, но мне нужно подумать». Оборвал я рыжулю и подошел к проходу ближе. «Нужно понять, с чем мы имеем дело». Магические факелы, увешанные по стенам, вспыхнули, давая понять, что перед нами лестница, уходящая на нижний уровень всего центрального комплекса построек. Глифы и руны, высеченные на стенах и ступенях, горели насыщенным светло-зеленым огнем, но я, сколько бы ни обращался к источнику, никак не мог уловить даже намека на магию теней за этой аркой. Что странно, подобные артефактные арки встречались в каждом коридоре на нашем пути, каждая комната была ими обозначена, но везде я мог уловить остаточную магию на своем пути, несмотря на то, что комнаты, осмотренные нами, были как будто законсервированы, с кроватями, постельными принадлежностями, шкафами, полными средневековых инструментов и давным-давно истлевших ингредиентов для зелий и ритуалов, даже там я ощущал магию, слабую, скорее всего свою собственную, вытянутую Дуар Мартуном из меня же после прибытия. Но не здесь, и это не случайность. Едва не задохнувшись от боли в груди, я зачерпнул побольше силы из источника, вливая ее в магическое зрение. Лишь в моменте, когда мое тело взвыло от обилия магии в нем, а сфера источника начала светиться сквозь трещины и пробой так, как будто внутри был пошедший в разнос термоядерный реактор, и стена открылась. Арочный проход являлся артефактом, который создавал магическую завесу, сквозь которую нельзя было уловить магию, скрытую за ним. Коридор и то, что за ним, однозначно были связаны со всем Дуар Мартуном, но кто-то поставил защиту от тех, кто попадет сюда случайно. Случайно ли, выскользнув из своих мыслей, я отмотал назад наше путешествие от башни до подвала комплекса и кое-что понял. Корделия все это время шла за мной, не сбоку, не впереди, а только за мной. Как будто я был тараном, который пробивал ворота, и сам этого не замечал. Зато сейчас ощущаю всплеск магии за своей спиной, и к теням она не имеет никакого отношения. «Ты использовала меня», — понял я, обращаясь к своей силе, медленно поворачиваясь к девушке. «Шла за мной, чтобы охранные заклинания реагировали на меня, а не на тебя». Мы встретились взглядами. Теперь передо мной стояла отнюдь не веселая болтушка, и даже не похотливая сумасшедшая, генерирующая бред своим ртом. Я смотрел на коренастую фурию, которая держала перед собой метрового диаметра шаровую молнию, беззвучно испускающую во все стороны ветвистые разряды. «Провести тебя оказалось проще, чем я думала», — сказала она таким голосом, который я уже слышал. «Перед тем, как оказался здесь, Лилит», — скрижетнул зубами я. «Мальчики такие мальчики», — покачала она головой, без тени улыбки на лице. «Дай вам пустой город и кучу загадок, и вы перестанете копать глубоко. Только загадок я не увидел, потому что ты успешно дошел до них своим куцым пораженным философией Гекаты мозгом», — сказала Демонесса. «Прости, Глеб, я предупреждала, ты не вовремя стал задавать вопросы. Мне нужно было совсем немного времени, чтобы все пошло по плану. Но в тебе проснулись бунтарский дух и здравомыслие. Серьезно, парень, лучше бы ты трахал бездушную, чем пытался осмыслить план, которому больше лет, чем существует книгопечатание в твоем мире. Чего ты хочешь, стерва? поинтересовался я. «Пересеки арку и спускайся», — приказала она, — «а у меня такое чувство, будто меня на куски порвет». «Не преувеличивай», — поморщилась она. Корделия сотню подобных защитных заклинаний прошла, прежде чем добралась до Дуар-Мартуна. «Как видишь, жива подружка. Я не Корделия». «Да, ты сам виноват в том, что не набрал силу перед тем, как пришел сюда. Будь ты тем практиком, который нам был нужен, ты бы даже не обратил внимания на это плетение, как не обращал на те, что были раньше», — ехидно заявила Лилит. «Ступай, Глеб, не заставляй меня делать тебе больно. Подозреваю, что заклятие, которым ты хочешь в меня бросить, в лучшем случае оставит от меня лишь куски плоти», — улыбнулся я. «Так что, давай не будем рисковать, сядем, посидим, поговорим, почти по-родственному. От того, что твой член бывал в моей сестре, ты не становишься мне ближе, сладенький», — улыбнулась Лилит. «Мне от тебя нужно совсем другое». «И что же, пройди под чертовой аркой, Глеб», — рявкнула она нетерпеливо. Поразительно, но ее голос задрожал. «Интересно, и ведь не только голос, но и руки. Батюшки, да чтоб я до конца жизни игрался лишь с некромантией, или что?» — заулыбался я. «Тебя же распирает от магии, Лилит. Корделия сильна, спору нет, но ты применяешь заклинание, которое и ей-то дается с большим трудом. Дай угадаю, Дуар-Мартун высасывает силы, не правда ли?» «Замок тянул энергию с меня, но потом почуял, что есть источник повкуснее, а своих он не особо любит переваривать, не так ли? Если я не смогу контролировать заклинание, то это тело погибнет», — голос Лилит дрогнул сильнее. «А мне плевать, но твоему оборотню, нет, не уверен, что после вскрывшейся правды он вообще захочет иметь с ней дело», — предположил я, продолжая тянуть время. «Сзади смерть, впереди смерть, почему бы не повеселиться? Может, расскажешь, как смогла спрятаться внутри нее так, что я не обнаружил». По лицу девушки уже лился поток пота, волосы прилипли к лицу, Лилит часто моргала, а ее руки истончились настолько, что было видно вены и кости. Фактически она сама себя сейчас сжигала изнутри. «Кажется, я читал что-то об этом. Хотя нет, она же не использует разнополярную магию. Значит, это не истощение источника, а что-то другое. Маловато я книжек прочитал. Ты ослаблена телепортацией, поэтому я тебя и не почувствовал. Шумное сглатывание было мне ответом. Ты затаилась в ее душе, пользуясь тем, что я сам ослаблен. Уверен, что девочка до недавнего времени вообще не знала, что ты внутри, и думала, что для нее не было слияния», — прохрипела Лилит. «Я забрала у нее память о том, что предшествовало нашему договору. Когда мы вернулись, я была лишь голосом в ее голове, тем голосом, который привел ее в Дуар-Мартун», — понял я. «Сука, да ты использовала ее, как используешь меня сейчас». На нее уже было жалко смотреть. Кожа настолько обтянула лицо, что по факту я видел перед собой мумию, едва держащуюся на глазах. «А значит, скоро начнется. Помоги мне», — прохрипела Лилит. «Я больше не могу. Плевать мне на тебя», — признался я. «С удовольствием посмотрю на то, как ты сдохнешь». Уже пожалела, что решила использовать такое могущественное заклинание. Лилит оскалилась. «Видеть улыбку живого мертвеца не есть самое приятное в моей жизни. Тогда я умру не одна», — крикнула она так, что у меня уши заложило. Шаровая молния в раз увеличилась в размерах, закрывая мне путь к отступлению мимо Лилит. Стремительным накатом она приближалась. Нас разделяло всего несколько метров, и я успел бросить несколько копий, но они растворились в молнии, сорвав с нее маскирующий покров. Лилит создала молнию из магии теней, но убедила меня в обратном. Выходит, я был прав. Дуар-Мартун вытягивал из нее магию, потому что считал ее пребывание враждебным присутствием, а она терзала бедный источник еще и непрофильной для него магией. Последнее, что я подумал перед тем, как прыгнуть в арку от неминуемой смерти — жаль, что не узнал о том, что же пообещала Лилит Корделии в обмен на ее тело. Как только я соприкоснулся с энергией арочного прохода, меня словно пронзили тысячи мечей. Даже закричать от боли я не смог, меня разорвало на миллионы кусков, а дальше была лишь темнота. Глава 3. Меня не разбирали на атомы и не били по всему телу гидравлическим прессом, но ощущения были сейчас именно такие. Болело ровным счетом все, от волос до ногтей. Кости выкручивало с такой силой, что хотелось орать благим матом. Вот только голоса не было, только ощущение того, что в горло словно раскаленной лавы налили. Под глазами словно песком щедро посыпали, а желудок вот-вот начнет переваривать внутренние органы. В ушах бой барабанов собственного сердца, а вокруг лишь темнота. Драконьи доспехи настолько тяжелы, что даже пошевелиться нет никакой возможности. И в то же время я чувствую, что вокруг холод, леденящий душу холод, я бы даже сказал замогильный. Слишком уж знакомые ощущения склепа вокруг меня. Магия. Я чувствую ее, но в то же время не могу призвать. Как если бы меня высосали досуха с такой интенсивностью, что аж в глазах потемнело. Чем-то отдаленно напоминает забор крови медсестрой-садисткой, которая делает это шприцем, да еще и наскоро вытягивает поршень. Не знаю, сколько мне довелось так пролежать, но через какое-то время ощутил внутри себя тепло, разрастающееся от источника. Это при том, что я его не чувствовал с того времени, как пришел в себя. И, честно сказать, даже начал переживать насчет того, что вообще перестал быть магом. Та магия, которую на меня применила Корделия Лилит, мало того, что локальный вариант ядерного фугаса, так еще мозгов не хватило ретироваться как-то иначе, чем прошибать своей тушей сложнейшие защитные заклинания. Тот, кто его поставил, был могущественнее меня на порядке, и рассчитывал, что его если кто-то и снимет, то уж никак не практик, источник которого представляет собой место удара битой по лобовому стеклу. То есть душа моя грешная уже не просто покрыта трещинами, аки планеты литосферными плитами, а представляет из себя мозаику на пару-тройку миллионов крошечных фрагментов. По идее магия из меня должна бить ключом, но она едва-едва наполняла душу, как тот самый колодец в пустыне, который иссушили настолько, что грунтовые воды едва успевают наполнять. И все же эта магия приносила определенное облегчение. Не знаю, сколько мне еще будет позволено восстанавливать силы, но что-то мне подсказывает. О, раздался женский голос, полный безудержного смеха. Ну надо же, любимчик сестренки не сдох. Звуки доносились, словно проходили через воду, а общая заторможенность сознания. В общем, мне потребовалось время, чтобы разобрать, что мне говорит Корделия. Вот только голос в очередной раз принадлежал не ей. И это уже третья ипостась голосовых связок помешанной магички, которую я не хотел бы слышать вовсе. Имеющиеся у меня ресурсы магии я сквозь боль направил в голову, стремясь восстановить зрение. Ибо если Лилит меня все же прикончит, я хочу смотреть этой твари в глаза. Интересно, у всех умирающих такие идиотские желания? Тела я практически не чувствовал, но по дуновению ветра перед лицом понял, что меня подняли в воздух. Отвратительное это качество, ощущать себя парализованным. Ну, почти. Затылок больно ударился о что-то твердое, и, словно по волшебству, перед глазами стало проясняться. Не так, как если бы включили рубильник, но, сперва лишь пятна света, затем они стали чуть четче. Какие же вы хрупкие создания, люди, послышалось притворное сожаление где-то рядом. Кажется, говорит большое такое оранжевое пятно. Знаешь, а я ведь была против того, чтобы практиков создавали из людей. Слишком много в вас дерьма, которое мешает. И я говорю не фигурально. Сколько там у человека? 11 метров кишок. У эльфов их 5. Эх, если бы мне позволили закончить опыты с эльфами сразу. Пятно становилось более четким. А еще оно стало более ярким. Словно кто-то врубил сценический прожектор сверху, и теперь оранжевое пятно стало бело-оранжевым. И уже через некоторое время добавились оттенки светло-зеленого. То есть освещение явно магическое. Хотя, вот чего другого я ожидал в подземельях обители практиков. Пятно приблизилось ко мне настолько близко, что я стал различать голову в верхней его части. Странно. Похоже, Лилит изменила тело Корделии, так как рыжие волосы я бы сразу заметил. Да и мелкая косячница явно поменьше ростиком будет, чем эта тварь. Да уж, последняя зацокала языком. Говорила же, Глебушка, не нужно делать того, о чем пожалеешь. Ну зачем ты включил мозги и начал задавать вопросы? Видишь, к чему это привело? Тебе Геката не говорила, что лучше не демонстрировать свой интеллект там, где это может стоить тебе жизни? Нет, прохрипел я. Она говорила, что тебе нужно гореть в аду, сука. Голос словно не мой, а в горле ощущение, будто по нему хорошенько прошлись щеткой с металлическим ворсом. Честно сказать, я очень мечтал о смерти, и был готов к тому, что Лилит меня расщепит или еще что-то в этом роде провернет, но, раздался звук аплодисментов. «Браво!» – восторженно произнесла она. «Нет, серьезно, эта глупая патетика даже вызывает уважение. Думаешь, что я убью тебя? О, мальчик мой, оранжевое пятно присело рядом со мной. Весь мой организм взвыл от боли, когда к лицу прикоснулось что-то. Очень надеюсь, что это была рука, а не тентакля. Я не хочу тебя убивать. Пусть ты и дурачок, но учишься. Пусть сестра у меня та еще дрянь, но дело свое знает, скорее всего. Но все эти ее дары самоопределения выбора, вера в лучшие в людях, такая глупость, не стоит даже потраченного времени, которое и без того ограничено. Хотел бы я ей сказать пару ласковых, но от ее прикосновения меня словно током шибануло. И ладно бы привычные 220. Тут я, похоже, решил поиграться в трансформаторной будке. Зато стало как-то проще видеть. Оранжевое пятно, приобретшее очертания человеческого тела, юркнуло ко мне за спину. Спустя мгновение я почувствовал, как мою голову зажали меж двух рук, и мир перед глазами стремительно ускорился. Попытка дернуть головой и освободиться ни к чему не привела. Меня трясло и подташнивало от пронизывающей меня энергии. Язык словно присох к небу. Никакой возможности даже закричать от боли. И еще одно препятствие. Взвизгнула тварь позади меня. В тот момент, когда мир ускорился до состояния невразумительных цветов, а затем также резко замер, будто мы наткнулись на невидимую стену. Уже через мгновение я увидел перед собой массивную дверь, словно вытесанную из камня. На ее поверхности виднелись узоры. «Па-бам!» — раздался голос Лилит. «Давай же, мальчик мой, не будь таким слабаком. Помоги тетушке Лилит взломать печать забвения». Где-то на краю сознания мелькнуло узнавание. Но я точно знал, что ни черта не слышал о печати забвения в прошлом. Но в то же время невзрачная дверь, словно выполненная из одного куска камня, стала медленно наливаться зеленым светом. То, что сперва показалось трещинами в мраморе, обрело четкость геометрических фигур, наливающихся магическим светом. Мой источник забился в припадке, а тело будто парализовало. Опять, краем глаза я увидел две фигуры, возникшие по бокам от двери, облаченные в тяжелые плащи-скелеты, в глазницах которых горел магический огонь практиков. Их костлявые руки потянулись ко мне, и скелеты застыли, словно их кто-то заморозил. Позади раздался смешок удовлетворения. «Как я и думала», — произнесла Лилит, — «стражи не в состоянии причинить вред единственному практику. Ай-яй-яй, как же было глупо с их стороны оставлять такую лазейку. Впрочем, они рассчитывали на то, что у меня больше не осталось союзников, а по собственной воле никто не войдет в крипту. Как глупо, как глупо». Меж тем узоры перед моим лицом начали наливаться колдовским огнем. Когда я уже перестал что-либо различать, печать вспыхнула, и магический огонь словно втянула куда-то выше, вместе с остатками магии в моем источнике. На глаза словно надели темные очки, и мир утратил свои краски. Куда именно, я не успел рассмотреть, но монолитная на первый взгляд каменная плита дала трещину прямо посредине. В следующее мгновение без единого звука каменные створки двери разошлись в стороны, открывая вид на темное помещение, внутри которого магический свет начал разгонять мрак. «Вход в крипту, Лилит. Ты просто чудо, Глебушка», — прошептал мне на ухо голосок Лилит. А затем руки, удерживающие меня на ногах и за голову, исчезли, и щеку обожгло ледяным поцелуем.